озвучено благодаря Кайоту. Глава 3. Все узнают о моем 99 уровне. Через несколько дней после того случая, я валялась на солнышке и почитывала свой гримуар, который когда-то очень давно где-то приобрела. К слову говоря, я начала готовить в больших количествах, и теперь благодаря заклинанию метель, я смогла даже замораживать часть из нее и оставлять на сохранение. И если мне требовалось разогреть еду, я могла применять пламя. Я обосновала свою кухню так, чтобы можно было применять их на некоторое подобие печи или холодильника. Очень было здорово, что магия способна настолько облегчить мою жизнь и представить мне блага современной земли. Так что теперь я могла весь день бездельничать или бродить где-нибудь в округе. Повышение уровня – просто топчик. Таким образом, моя жизнь оказалась наполнена роскошью и еще большим наслаждением. В прежние дни, когда я горбатилась на корпорацию, возвращение домой по расписанию было сродни с городской легенды. Даже в такие незабываемые выходные умудрялась скопиться все равно столько работы, что мне не оставалось никакого выбора, кроме как идти обратно в офис и догонять остальных. Честно говоря, мне нисколечки не хотелось возвращаться к такому образу жизни. Уж лучше я буду бездельничать как можно больше. Я немного уже устала от одного и того же блюда каждый день. Замороженная пища — это, конечно, хорошо, но, по-моему, уже сильно приелась. Может, сходить в то заведение в деревню Фурата. Давненько я туда не заглядывала. Я отправилась вниз к деревеньке, что стояла у подножия надгорья. У меня были заклинания, что могли бы облегчить мои передвижения, вроде левитации или телепортации, но я слишком переживала, что меня могут заметить люди. Ведь тогда они поймут, что у меня высокий уровень, и я просто пошла пешком. Ну и хоть жирочек заодно растрясу. По пути, как и ожидалось, я наткнулась на слайма. Так значит, 300 лет недостаточно, чтобы эволюционировать, да, слайма? Подумала я и ткнула в него пальцем. Этого хватало, чтобы окончить жизнь несчастного слайма мгновение ока. А ведь если так подумать, мой нож в какой-то момент стал слишком неудобен для сражения, поэтому чаще всего просто забивала их своими кулаками до смерти. Может, так вышло из-за того, что моя сила атаки сильно выросла? Тем не менее, мне казалось, что у ведьмы слишком сильные физические характеристики для того, кто должен больше, наверное, разбираться в магии. Несмотря на мой самый высокий уровень, я по-прежнему продолжала собирать все магические камни со слаймов. Другого вида заработка у меня просто не было. Не то чтобы я так хотела охотиться за деньгами, но если уж лежит что-то ценное, наверное, стоит его подобрать. Убив несколько слаймов, я добралась до деревни. Весь путь я шла вниз по склону, поэтому прогулка вышла приятной и довольно легкой. Я отправилась в кафе, что называлось «Гордый орел». В этом месте готовят превосходный омлет. Они держат у себя во дворе множество кур, поэтому их яйца всегда самые свежие. Давно не виделись. Это я, Адзаса. Надо же, сама госпожа ведьма Долины к нам пожаловала. Я поприветствовала хозяина заведения, что сейчас отвечал за кухню. Как только я села на свое обычное место, хозяйка уже поднесла для меня напиток и даже не успела сделать заказ. Мое тело было по-прежнему 17-летним. Но да, я уже пила алкоголь. Все-таки я прожила в этом мире уже 3 столетия. Вот, держите, ведьма сама. Один крепкий напиток для вас. Большое спасибо. Думаю, что сегодня я хотела бы вновь заказать омлет. О, принесите мне еще тушеную говядинку, пожалуйста. Хорошо, ведьма сама. Как быть приятным постоянным посетителем? В прошлой жизни у меня было столько работы, что мне просто некогда было тратить свое время на всякие ресторанчики или кафешки. Когда подходил обед, то все места были переполнены посетителями, а мне некогда было дождаться своей очереди. Эх. Как правило, мне приходилось довольствоваться не особо женственной пищей. Вообще, обычно я ела бенто или какой-нибудь быстро приготовленный рамен. Спустя некоторое время прибыл омлет. Можно было назвать его шедевром, лишь взглянув на это блюдо. Я бы определенно запостила его в Инстаграм, если бы была такая возможность. Когда ты впервые надкусываешь этот омлет, то по твоему рту распространяется слегка сладковатый привкус. И это поистине великолепно. Ваши омлеты просто лучшие в мире. Ваша долгая жизнь сказалась на уровне наших омлетов, ведьма сама. Разве вы когда-либо покидали наши края, чтобы хотя бы еще у кого-то попробовать омлет? Они лучшие в моем мире, и это для меня главное. И правда, из всех наших постояльцев вы наслаждаетесь ими больше всего. Мы с хозяйкой общаемся подобным образом уже вот 15 лет, поэтому уже привыкли подшучивать так друг над другом. «Кстати, к слову говоря, ведьма сама, у меня здесь появился один вопрос», — сказала она. «Это правда, что у вас 99-й уровень?» В этот миг свет потух в моих глазах. «А где вы услышали настолько беспочвенные слухи?» Мне ничего не оставалось, кроме как начать строить из себя дурочку. И если сейчас покажу всем им свое удивление, то позже мне это, наверное, аукнется. «Даже не знаю. Я просто слышала, как соседские дети об этом заводили речь». «Ага, а дети от кого, интересно, узнали?» «Хоть и слишком поздно, эта деревенька сама по себе невелика размером. А я здесь единственная знаменитость, так что история обо мне наверняка уже разошлась по всем ее обитателям. Нужно будет спросить заранее с Натальей этот вопрос. Сделанного, конечно, уже не воротишь, но я ее заставлю хорошенько понервничать на тему нарушенных обещаний. Во всяком случае, если я не стану показывать людям свою магию, то никто не сможет доказать, что у меня высокий уровень. Так что уклоняться от ответственности я могу еще хоть как-то. Никто не способен сказать, что у меня 99-й уровень, если просто будет на меня смотреть». «Хозяйка, я ведь всегда убивала лишь одних слаймов. Каким образом я могла бы стать такой сильной? Я просто закадычная ведьма, что живет обычной жизнью без каких-либо амбиций или стремлений». Профессия ведьмы отличается от мага очень сильно. Маги специализируются по большей части на заклинаниях, в то время как ведьмы больше предрасположены к знаниям о целебных травах или роде. Вот почему я занимаюсь изготовлением различных лекарств. «В самом деле? А я слышала, что у вас настолько сильные характеристики, что ни один монстр или приключение не способен вас одолеть в поединке». Вот уж это было неожиданным конкретным для меня критерием. Для начала нужно будет срочно встретиться с Натали, а затем выяснить, как такое вообще могло произойти. Закончив с трапезой, я отправилась в гильдию. Как обычно, девушка была одна за окном регистрации. «Натали! Повсюду ходит этот слух! Я ведь просила не рассказывать о моем окне статуса, не так ли? Даже несмотря на то, что я просила тебя поддержать эту информацию в секрете и никому не рассказывать, почему это случилось?» «А я ведь никому об этом не говорила. Я бы ни за что не посмела предать доверие самой ведьме долины!» Натали выглядела очень озадаченной. Это не было лицом лжеца. В таком случае откуда вообще пошли слухи? Внезапно ей в голову пришла кое-какая догадка. «А, теперь, возможно, я поняла. Возможно, это из-за этого. Ты вспомнила что-то?» «Если я правильно помню, в тот день, когда я проверяла ваш статус, внутри гильдии находился еще один искатель приключений». «Вот блин». Гильдия была все-таки общественным местом. Даже если местное отделение находилось в глуши, все равно это не могло бы быть ни странным, если бы здесь ошивались парочка каких-нибудь авантюристов. «Точно! Мистер Эрнст был здесь. Он тот еще любитель почесать языком. Я уверена, слухи пошли от него». Так, значит, тем, кто нас слышал, оказался довольно болтливый авантюрист. Это лишь вопрос времени, когда правда станет известна абсолютно каждому и всем здесь. В худшем случае об этом могли услышать уже в соседних городах или деревнях. Я схватилась за голову, но не из-за того, что там она могла болеть или что-то еще, хотя в прежние деньки корпоративного рабства меня частенько мучила сильная мигрень, поэтому приходилось постоянно пить таблетки от головной боли. Да уж, прямо образец для подражания здорового образа жизни. Думай, как можно минимизировать ущерб? Точно, нужно просто распространить информацию противоположную и заслонить им прежний слух. Я огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что ничего кроме нас сейчас нет в гильдии. «Натали, не могла бы ты всем рассказать о том, что слухи о моем уровне – ошибка?» «Вы меня просите солгать?» «Именно, скажи всем, что я самая обычная ведьма, которая немного разбирается в ботанике. Умоляю тебя, скажи им, что сосновая плита в тот момент была неисправна!» Натали являлась официальным представителем гильдии, а значит, что она хорошо осведомлена о характеристиках авантюристов. И если она скажет, что это все было ошибкой, то люди, скорее всего, ей поверят. «Ну, мне как-то не хочется говорить кому-то о том, что ваши способности никчемны. Вы ведь гордость нашей деревни, ведьма сама. А никто не станет счастливее от того, что они будут знать о моей истинной силе. Более того, начнут появляться всякие завистники и устраивать бедлам. Вот, да и потом для мирной жизни требуется иметь какую-то силу. Пожалуйста, выручи меня». Если бы меня все ненавидели, я бы совсем не была против раскрывать свой уровень. А вот только все местные жители меня очень уважали. Ведь я столько помогала этой деревне своими лекарствами и врачеванием. Знать мой статус им вовсе было ни к чему. Хорошо, я не стану причинять вам неудобства, великая ведьма долины. Похоже, мне удалось ее убедить. Что ж, по крайней мере, это хоть как-то сократит ущерб от этих слухов. Хотя бы я сделала все, что могла. А, знаете, если бы речь шла о ранге авантюристов, вы наверняка были бы самой сильной среди С-ранга. Легенды, которые еще никто прежде не мог видеть с момента основания королевства. Ну, правда, какая-то жалость получается. Может и так, но, увы, как-нибудь мы с этим смиримся. Но ведь это бы сделало деревню Фурата известной на весь мир. Переживете. Главное, что слава имеет свою цену. Великая вероятность того, что в вашей мирной деревеньке будут угрожать всякие неподобающие личности. Можно хотя бы доложить об этом в главе филиала гильдии? Ни в коем случае! Я скрестила руки в знаке X, отказывая Натали во всех ее просьбах. До сего момента мои отношения с деревней складывались именно таким образом, который был мне по душе. Я просто хотела продолжать поддерживать свой статус-кво и не видела в этом ничего плохого. После этого я была особенно осторожна, чтобы никто никогда не видел моих способностей. Я и прежде не особо-то пользовалась ими, так что по своей сути мне просто нужно было поддерживать свой образ самой обычной невинной ведьмы. Натали уже выполнила мою просьбу и всем людям рассказала в округе, что статусная плита просто пока была неисправна. Поэтому как местные перестали спрашивать меня о том, насколько я была сильна, так и слух постепенно утих. На этом все неприятности закончились, я продолжила картать свои деньки, убивая слаймов, и приготавливала различные зелья. Во всяком случае, так мне казалось до тех пор, как не постучались в двери моего дома кое-какие личности. И кого же сюда занесло?